туда, где он никого не знает и никто не знает его, в-третьих, скромный трактир, дорогой сердцу девиц, где знают толк в стауте, где он сможет сидеть, предоставленный себе на высоком табурете с круглым сиденьем, притворяясь, что углубился в чтение московских заметок «Сумеречного вестника». Они были очень остроумными. Из двух питейных домов, удовлетворявших этим условиям, первый, на Мэрион Роу, служил пристанищем для извозчиков. Это был большой минус. Как Альба не любила кур, так Белаква не переносила извозчиков. Неотесанные и скрипучие люди. И, кроме того, длинный подземный переход от Мак-Лафлина к Мэрион Роу был чреват множеством опасностей. В этот час там сновали толпы поэтов, провинциалов и политиков. Другой кабак располагался на Линкольн-сквер. Он мог бы тихо прошествовать туда по Перс-стрит, и его ничто бы не задержало. Длинная прямая Перс-стрит, она точно звучащая в голове Кантилена, ее панель населена людьми безмятежными и отстраненными в своей усталости. Ее проезжая часть обесчеловечена грохотом автобусов. Трамваи то были чудовища, жутко стенающие под безумной гримасой токоснимателя. Автобусы же были простые, только шины, стекло и шум. В этот час дня приятно было бы пройти мимо Квинс, обители трагедии, между зданием старого театра и длинной шеренгой нищих и обиженных судьбой, ожидающих своей доли картинок на монетках. Ибо там в Кантилену вольется Флоренция, Пьяцца делла Синьория и трамвай номер один. И праздник святого Иоанна со смолистыми факелами, всю ночь мерцающими в нишах каждой башни, и все еще опьяненными вечерним фейерверком над парком Дель Кашене детьми, которые выпускают из крошечных клеток, переживших длительное заточение цикад, и бесятся вокруг своих безответственных родителей, хотя уже давно пора спать. Мысленно он не спеша зашагал вдоль зловещего Уффици, к парапетам Арно и так далее. Ему приятно было сознавать, что здание пожарного депо через дорогу многое заимствует из палаццо Векьо. В честь Савонаролы, хи-хи, так или иначе это обещало стать сносной сумеречной прогулкой, тем более что он испытывал сильное нетерпение, ожидая, пока скромный трактир, если, конечно, по счастливой случайности он еще открыт, наконец не поглотит его через дверь бакалейной лавки. С трудом вдоль бастионов колледжа, мимо элегантных таксомоторов, он отправился в путь, заведя церебро-музыкальную шкатулку. Пожарное депо, верный фетиш, шло как по маслу, когда случилось нечто ужасное. Он врезался в шоссе. Несчастный Белаква, занятый своими несчастными ногами, погруженный в звучащую в голове мелодию, шас просто не мог, да и не хотел оставить себя в покое. Во всем был виноват шас. «Стой-ка!» — воскликнул пират. «Куда такой веселый?» В тени надземной железной дороги Белаква вынужден был остановиться и посмотреть в лицо этой машине. В руках у нее было сливочное масло и буханка хлеба. Собственно говоря, на Перс-стрит находится только одна сколь-нибудь приличная молочная, да и та рядом с мастерской по изготовлению надгробных плит. Это очень существенно. Шас покупал там горючее. Каждый вечер он ходил туда дозаправляться. Белаква, однако, вовсе не склонен был откровенничать. «Так», — сказал он уклончиво, — «просто брожу в сумерках». «Просто напиваю», — сказал его дорогой друг, — «в потьмах». Белаква поерзал в лужице тьмы, образовавшейся под виадуком. Неужели он остановился? Неужели тихий ход его мыслей был прерван только лишь за тем, чтобы выслушивать этого заводного друга? По-видимому, так. «Как там мир?» — спросил он, несмотря ни на что. «Какие новости из большого мира?» «Серединка», — сказал Шас осторожно, — «наполовинку». «Поэма подвигается». «Да». «Что ж», — сказал Белаква, пятясь. «До свидания». «Сегодня вечером», — закричал Шас, — «у Фрики, хорошо?» «Увы», — ответил Белаква, отплыв уже довольно далеко. И она в ярчайшем алом платье, ее широкое утомленное бледное лицо, королева бала. Но бог любит двоицу, и вот прямо из Гросс-Венора выскочил отирающий рот домотканный поэт, в сопровождении маленького черного лемура